это религиозное представление, оно формирует определенное богословие. Оно оформляется в определенную философию религиозную. И основа этой философии – это учение о трех телах Будды, учение которого вовсе нет в Тхараваде. Это так называемое санскритское трикая, три тела, или по-китайски, а Махаяна – это, конечно, в первую очередь китайский язык, потому что богословие писалось на Дальнем Востоке на классическом китайском языке, вэньяне. Это по-китайски сань-шэнь, учение о трех телах Будды, три тела тоже, да? Оно зафиксировано в Махаяне с первого века после Рождества Христова. Это три аспекта бытия Будды. Так же, как и Бодхи, и даже отождественно с Бодхи, Будда – истинная сущая реальность всех дхарм. То есть все дхармы имеют свою реальность в Будде, в пробужденном. Это звучит на санскрите «сарва дхарма бхута дхатта». Это метафизическая реальность, проявлением которой, явлением ее к людям и миру был принц Шакьямуни и иные Будды, как прошлого, так и будущего. То есть все Будды – это проявление, если угодно, абсолютной буддовости. Абсолютного Будды. Высший Будда, или, как его называют, Ади-Будда. Это-то есть и запредельное совершенство премудрости, праджня-парамита. Высшая премудрость – это понимание, что есть абсолютная вот эта невыразимая пробужденность, невыразимое вот это состояние Будды, явлением которой являются все Будды, всецело пробужденного, самьяк, самбудха. Как вы понимаете, это фактически возвращение к категории брахмана Упанишад. Абсолютного божественного «это». И принцип «тат твам аси», «ты то и си», он опять появляется в Махаяне. Тхаравадисты для махаянистов – это только слышащие голос, но не постигающие глубины учения Будды. Их и называют махаянисты презрительно «шараваки». Шраваки – это слушающие и слышащие голос. Они слышат Будду, но не постигают глубину его учения, вот этого абсолюта. Все дхармы не имеют никакого значения вне вот этой абсолютной дхармы. Все они в ней, и вне ее их нет. Этим кончается алмазная сутра. Алмазная сутра завершается стихотворением, как на сновидение иллюзию, как на отражение и пузыри на воде, как на росу и молнию, так следует смотреть на все деятельные дхармы. Естественно, дхарма Будды, она не деятельная, она абсолютная, запредельная, и она в этом смысле пассивная. Вот, но вседеятельные дхармы – это иллюзия, это иллюзорные проявления абсолютной дхармы. Это, опять же, упанишадический мудрец сказал, что это майя. Алмазная сутра здесь отталкивается от Дхаммапады. В Дхаммападе ведь то же самое говорится. Вот, например, там их несколько таких выражений, но я приведу 170-ю строфу. «Кто смотрит на мир, как смотрит на пузырь на воде, как смотрит на мираж, того не видит царь смерти». Но смысл Дхаммапады совсем другой. Смысл Дхаммапады, что тот человек, который видит мир как иллюзию, как вот этот поток дхарм, мгновенно вспыхивающих и исчезающих, он выходит из этого потока, и, соответственно, он не идет путем возвращающейся смерти, он выходит из сансары, поэтому его не видит царь смерти, не видит яма. А здесь, в «Алмазной сутре», говорится иное, что все эти деятельные дхармы, они иллюзорны, но за ними есть абсолютное, трансцендентное, и это Адибудда. Роберт Чарльз Зеннер констатирует, что во всех значениях слова «дхарма», кажется, присутствует нечто неизменяемое, обычно неизменяемый закон или природы, или Будды, но и сам Будда, дхарма как абсолютная буддовость. Обычно дхармы не существует, да, как в Лотосовой сутре говорится, дхарма не существует даже одно мгновение мысли, а все время заново рождаются и исчезают. В то же самое время они рождают, существуют, изменяются и исчезают. Бесчисленные значения рождаются из одной дхармы, а эта одна дхарма как раз и не имеет знаков. Отсутствие знаков и называется истинным знаком. Вот эта одна дхарма – это изначальный Будда, Адибудда. Его же буддийские философы называют пустое шунья, сущая татва, пробужденная бодхи. Пустое, потому что, ну, в известной богословской дихотомии, потому что если мир – полнота, то его источник – пустота, то есть он альтернативен. Источник и проявления, они альтернативны, поэтому его называют шунья, пустое. Но этого изначального Будду называют также Татхагата Гарба, утроба тех, которые достигают цели. Татхагата – это так пришедший, и Гарбха – утроба. То есть это, если угодно, место пребывания достигших цели. Это уже просто, ну, если угодно, даже не атман, а скорее сварнара. И это нирвана. Последнее состояние в Махаяне – это факт слияния с Адибуддой, с изначальным Буддой, вхождение в его полноту. Оно, конечно, совершенно аналогично слиянию с вечным Брахманом Упанишад. А и Будда, земной Будда Шакьямуни, это земное воплощение высшей духовной сущности. Это осознавший свое тождество. Поэтому-то так мало приверженцев Махаяны было в VII веке после Рождества Христова в Индии. Те, кто так мыслили, большей частью, но если это не были какие-то интересные глубокие философы, а простые люди, они большей частью вернулись в брахманизм. Они там нашли то же самое. Те, кто следовали учению от старцев Тхараваде, они остались буддистами. А другие вернулись так или иначе в брахманизм или стали, да, последователями вот этой традиции Пургалавады. Итак, Адибудда – это тело сущности. Его именуют Дхармакая, то есть тело Дхармы, вечное, неподвижное, абсолютное. Это самая одна Дхарма, которая не имеет знаков, как говорится в Лотосовой сутре. В Китае это Фашень. Иногда ее называют на санскрите Ваджракая, то есть тело алмазное, ну, это как высший алмаз, молния, высшая сущность. Но Дхармакая для нас с вами более объемное, более емкое и категориальное значимое имя. Дхармакая, тело сущности, постижимо только при высшем просветлении, в состоянии действительно бодхисаттвы. Это пхута тхата, истинная реальность. В этом просветлении все существа – Будды, но только еще не осознавшие своей природы. Все дхармы – это дхарма Будды. Сансара – иллюзия. Реально только нирвану. Нирвану, как учат философы Махаяны, можно принять за сансару, как веревку можно принять за змею. Любимый образ, мы его встретим еще потом у Шанкары, но на самом деле, как говорится, веревка не кусается. Но в ошибке нету бытийности, поэтому так же, как в веревке нет бытийности змеи, в нирване нет бытийности сансары, поэтому сансара – иллюзия. В высшем смысле этого слова сансары нет. И те, кто достигают дхарма-кая, они не только оставляют сами сансару, но понимают всю иллюзорность сансары. Сансара – реальность для тех, кто считает ее реальностью. Я бы так сформулировал этот принцип. Дхарма-кая не изображалась вообще в Индии. Она неизобразима, в принципе. Но в изобразительном, так же, как неизобразим Брахман, но в изобразительном искусстве Дальнего Востока, где все изображается, ее изображали в виде ступы, вот в виде места, где находятся телесные останки святых или Шакьямуни, или Будды Вайрачаны, Будды Великого Солнца. Самая большая статуя Будды Вайрачаны находилась в Дамиане, в Афганистане, и она была уничтожена талибами в 2001 году. Тоже, кстати, в некотором смысле знаковое событие. Но вот это истинное тело Будды, оно недоступно ни для кого, кроме высших аскетов и кроме бодхисаттв. И поэтому, и вот это тоже важно, понимаете, вроде бы и нирвана недоступна в Тхераваде, кроме как для высших аскетов, но это и точка. Ну и становись высшим аскетом, учись у Будды, старайся. А здесь иначе. Из сострадания ко всем живым существам Будда производит из себя два других тела, которые называют рупа-кая, тела-образы. Это явление дхарма-кая, доступное людям. То есть даже в высшем своем состоянии дхарма-кая Будда имеет сострадание, потому что это объективное и абсолютное свойство. Абсолютное свойство буддовости, сострадания, каруна. И поэтому он производит два других тела. Это тело блаженства, самбхога-кая, и тело явленное, нирмана-кая. Тело блаженства, самбхога-кая, или по-китайски бао-шэнь, это тело положительного блаженства, или, как мы бы сказали, тело райского блаженства. Оно постижимо теми, кто выбирает путь буддийского созерцания. В этом теле, как говорят махаянисты, Будды общаются с подвижниками. Это тело, к которым прибывают бодхисаттвы. И это тело, в котором подвижники пребывают в блаженстве Будды. Самбхога-кая изображается в виде человека в позе созерцания с царственными атрибутами – браслетами, диадемами, гирляндами цветов. И тело создано – это нирмана-кая или хуашень. Это феноменальное, проявленное тело, в том числе тело Сиддхартхи Гаутамы. В лотосовой сутре говорится, что рождение в Капилавасте принца Сиддхартхи и пробуждение его в Гайе было лишь уловкой. Наш мир, Саха, и тело, созданное, он называет саха, да, в санскрите, и тело, созданное, видимо, в нашем мире, для того, чтобы люди могли прийти в тело сущности, которое вечно наполняет и пронизывает собой Вселенную, но которое не видно. И чтобы люди достигли осознания, и еще важнее, соединения с телом сущности, необходимо нирмана кая, тело созданное. Необходимо, чтобы Будда пришел в мир в виде Сиддхартхи Гаутамы. То есть это уловка упайя, это уловка Адибудды, уловка Дхарма Каи, чтобы люди пришли к нему, чтобы как бы осуществить свою любовь к людям, он родился человеком. И поэтому нирмана кая изображается в виде монаха с чашей для подаяния, патрой в руках, то есть обычного буддийского монаха. Тела блаженства и созданные нирмана кая и самхога кая пребывают до тех пор, пока все живые существа не обретут себя в теле сущности. Тело блаженства Будды является, вот как я уже сказал, высшим раем. Это блаженная страна или чистая земля, Сукхавати, где праведники рождаются в качестве бодхисаттв в бутонах лотоса, растущих в прекрасном озере с золотым песком перед престолом Будды. Этого Будду именуют Амитабха, неизмеримое сияние, или Амитаюс, бесконечная жизнь. Он и создал Сукхавати, которая бесконечно далеко от нашего мира, и праведники вкушают там пищу его слов. Опять же, в соответствии с буддийской традицией, Амитабха был когда-то царем, потом стал монахом и достиг такого совершенства, что он смог создать вот эту чистую землю, где нет зла, где все великолепно, и чтобы в нее уходили те, кто ищут праведности, те, кто его призывают, и там рождались снова, но уже не из обычного, необычным образом рождения, не из утробы матери, а в цветках лотоса, как вот праведники бодхисаттвы. Понятно, что это мечта о небе, та самая мечта о небе, которая говорит и Ашока в своем наскальном эдикте, да, шестом, это вот тоска по раю людей, она породила вот Сукхавати, веру в Сукхавати, как некий переход к абсолютному телу Будды Дхармакайи. И эта вера крайне распространилась на Дальнем Востоке, потому что там ничего подобного, как мы будем когда изучать дальневосточные религии, мы увидим, что там ничего подобного не было. И на эти вопросы вообще особенно ответы-то не давались, а стремление было очень велико. А то, что давалось, давно забылось ко времени распространения буддизма в Китае. А в Индии, где все ответы были даны, это не вызвало большого энтузиазма. Это был еще была одна альтернатива посмертного вечного блаженства, подобная джайнскому, подобного ведическому сварнари. Даже упанишадический идеал был высок и недоступен, а уж тем более идеал Будды, Сиддхартхи Гаутамы. Так что Сукхавати, там, где не было аналогов, получило великое распространение. Мир вот этой блаженной страны, чистой земли, Сукхавати, полей Будды, их называют еще полями Будды, Будха-кшетра, это миры, очищенные Буддами от всякого зла. В них пребывает только благо. Вот как об этом говорится в малой Сукхавати в Юке в переводе Торченова. Я желаю, чтобы почитаемый миром, это Дхармакара, будущий Амитабха, это монах Дхармакара, будущий бодхисаттва Амитабха, говорит: «Я желаю, чтобы почитаемый миром, являя великое сострадание, внимательно выслушал меня. Если я воистину обрету наивысшие бодхи и совершу истинное просветление, то в моей стране Будды, обладающий невообразимыми заслугами, добродетелем и великолепием, не будет адов, нарак, злых демонов, птиц и зверей, летающих и ползающих насекомых. Все живые существа, вплоть до обитателей мира Ямы и трех дурных миров, которые родятся в моей стране, будут преобразованы моей дхармой, мгновенно достигнут аннутара самьяк самбодхи, то есть состояние совершенного и всецелого пробуждения, и не родятся вновь в дурных областях существования. Если я исполню этот обет, то стану Буддой. Если же я не исполню этот обет, то да не обрету я непревзойденное истинное просветление. Когда я стану Буддой, то все живые существа 10 сторон света, которые родятся в моей стране, обретут тела цвета пурпурного, блестящего, истинного золота и 32 признака Махапуруши, великого мужа. Их конечности будут прямы и чисты. Если их телесный облик будет чем-то отличаться, если они будут обладать каким-либо уродством, тогда не обрету я истинное просветление. Когда я стану Буддой, то все живые существа, которые родятся в моей стране, будут знать свою судьбу на протяжении бесчисленных кальп, будут знать содеянное ими добро и зло. Они будут способны прозревать и воспринимать на слух явления прошлого, будущего и настоящего в 10 сторонах света. Если я не исполню этот обет, то да не обрету я истинное просветление. Когда я стану Буддой, то все живые существа, которые родятся в моей стране, обретут способность проникновения в чужое сознание. Если они не будут способны узнавать о мыслях и сознании обитателей других миров, сотен тысяч земель, да не обрету я истинное просветление». Как вы видите, жертвуя собою, отказываясь от истинного просветления, если он не создаст этот мир замечательный, он создает этот мир в итоге своим подвигом. И, конечно, каждый человек, знающий об этом, последователь этого, мечтает в этом мире родиться. Он мечтает родиться уже в этом небе, в этом удивительном мире, который стоит на бесчисленное расстояние от нашей Земли, а не думает даже о архатстве, о нирване, о угасании. Ему это неинтересно. И он не думает, кстати говоря, об анатте, потому что он понимает, что он родится в лотосе, он войдет в этот мир, он будет наслаждаться этим золотым песком в присутствии Амитабхы. Школа чистой земли, дзинту, китайская, дзёдо, японская, становится очень популярной на Дальнем Востоке. На ее начало положил Хуэй Юань, знаменитый мыслитель, который, как считают, соединил конфуцианство, даосизм и буддизм, и его каноническим изображением является картина, любимая была в традиционном Китае, многие ли сейчас ее в Китае помнят, не знаю, «Трое смеющихся друзей». Это конфуцианец, даос и буддист-махаянист, вот вместе они идут вот к этой замечательной, замечательному раю, который всем желанен. Потом это учение школы чистой земли, безмерно популярное на Дальнем Востоке, продолжает Тань Луань и Шандао. Истинная вера чистой земли – это движение японское «Дзё до Синью». Его, оно основано в XII было веке в Японии монахом Синраном. Учение о том, что спасают вообще не дела, а только вера в Амитабху. Вот, понимаете, Амитабха создал этот мир, и если ты веришь в него, то ты в нем возродишься. И даже грешники, даже страшные грешники рождаются в этом мире в бутонах лотоса, но просто они выходят из них не сразу, а только исчерпав свою дурную карму. Но страдать, как говорится, в бутоне лотоса намного приятнее, чем в жутких адах на раке. В Сукхавати Вьюха-сутре, сутре чистой земли, говорится, что всякий, кто произнесет имя Амитабхи, вы помните, что это вообще был монах Дхармакара, до того царь, всякий, кто произносит имя Амитабхи, возродится в его стране. В этой сутре, как бы от имени Будды, задается вопрос: как ты думаешь, Шарипутра, по какой причине эта сутра называется всеми Буддами принимаемая и защищаемая? То есть сутра Святой Земли, да? Если Шарипутра некий сын или дочь из хорошей семьи эту сутру услышат и сохранят в памяти, то и их самих Будды-бхагаваны будут хранить в памяти. Все они станут невозвращающимися, авиньявартаниа, и достигнут наивысшего и полного просветления, анутара самья самбодхи. Поэтому, Шарипутра, следует верить моим словам и словам всех Будд Бхагаванов. Если некий сын или дочь из хорошей семьи к земле Будды Бхагавана Амитаюса, это Амитабха, да, мысль направит, направили в прошлом или направляют сейчас, все они станут невозвращающимися и достигнут наивысшего и полного просветления в той земле Будды Амитаюса, родившись. Поэтому, Шарипутра, все добрые мужчины и женщины к той земле должны с верою мысль направить, и тогда они возродятся в той земле. Вот это слова из Сукхавати Вьюха-сутры, сутры чистой земли. Как вы видите, все, и мужчины, и женщины, умные, добрые, должны стремиться к земле Будды Амитабы и Амитаюса, бесконечная жизнь, это его другой эпитет. Вот, и там они будут жить бесконечно, это рай, естественно, это великолепный мир, но это, конечно же, не паранирвана, это другое. Шаньдао, китайский монах 8 века, сформулировал эту практику так: искренне от всего сердца произносите имя Будды Амитабхи. Не прекращайте этого занятия, никогда идете, никогда стоите, никогда сидите, никогда лежите. Всегда держите это в мыслях. Это карма, то есть дело в данном случае. Это дело, данное вам от рождения, которое соответствует изначальному завету Будды. В Японии это называют практикой нэмбуцу, постоянного повторения имени, по-японски Амитаба – это Амида. Амидаизм – это наиболее распространенная буддийская традиция Японии. Призывание имени Будды. Своими силами достичь нирваны – это трудный путь. Это все равно, как пешком идти многие сотни верст по лесам, по болотам, перелезать через ручьи. Можно погибнуть от тысяч зверей, намного легче плыть по реке на лодке. Вот если ты с помощью Будды Амиды достигаешь нирваны, это легкий путь, это путь в лодке вниз по реке, а не путь путника, идущего по непроторенным тропам. Тхаравада предлагает путь по непроторенным тропам, а амидаизм путь в лодке вниз по реке. В Махаяне формируется триада Гаутама Будда, Амитабха и Авалокитешвара. Эти три Будды имеют непосредственное отношение к нашему миру и к нашему времени. О Бодхисаттве Авалокитешваре я сейчас еще скажу. Гаутама Будда, естественно, учит, если бы его не было, он бы не научил людей, они не искали бы Амитабху. Вот он был воплощением, которое научило о изначальном Будде и научило, как мы только что видели из Сукхавати Вьюха Сутры, о замечательной земле Сукхавати, о рае. Но это, конечно, махаянистический текст, в котором Амитабха призывает родиться всех его почитателей. Ну и, наконец, Будда будущего Майтрея. Он уже в вопросах Мелинды. Царь Мелинда спрашивает Нагасену, будут ли Будды в будущем, тогда они сейчас бодхисаттвы. Да, отвечает Нагасена, и сейчас есть бодхисаттвы, и вот Будда будущего, который будет еще в нашей кальпе, это Майтрея, который сейчас идет путем бодхисаттвы. То есть можно молиться Будде будущего и искать его сейчас на земле, он уже сейчас был великий бодхисаттва. И он же сейчас стремится защитить все существа на земле. Поэтому почитание Майтреи, Будды будущего, это одновременно почитание бодхисаттв, которые среди нас. Качество бодхисаттвы – это сострадание, каруна, как я уже говорил, и мудрость, праджня. Потому что одного страдания мало. Понимаете, многие люди приливают слезы от того, что там в мире что-то плохо. Надо еще иметь мудрость, как это исправить, и знать цель исправления, и знать средства исправления. Вот средство исправления – это упая, искусные средства, помогающие освободиться от сансары всем живым существам. Махаяна очень много времени, очень много места уделяет вот этим искусным средствам, упаи. В Лотосовой сутре приводится масса примеров, на которых пытаются объяснить, что такое упая непонятливым людям. Вот один из примеров. Некий богатый купец отправился в город, оставил своих детей в доме и отправился в город совершить, ну, свои коммерческие операции. Он их успешно совершил, заработал деньги, купил прекрасные подарки детям, возвращается и видит, что его дом охвачен огнем, и в этом огне находятся дети, но дети не боятся огня, потому что они не знают, что такое огонь. Он их еще пока не сжет, но ясно, они сгорят через там несколько минут. А матери нет, она куда-то отлучилась. И он говорит: «Дети, ко мне, бегите!» А дети играют и его не слушают, им весело, хорошо, и они не понимают, что они погибнут. И тогда отец кричит: «Дети, я вам подарки привез!» И тогда дети, услышав о подарках, как все вообще дети в мире, бросаются к отцу из горящего дома, и так они спасены. Вот если бы отец говорил, что дети, спасайтесь из огня, дети бы погибли в этом огне. А поскольку он применил уловку, говорит о подарках, какие подарки, когда сейчас рухнет крыша дома, вот, и дети поэтому спаслись. Вот это и есть уловка. И также точно все люди, они в этом огне сансары, в этом огне страдания, они любят, женятся, выходят замуж, наживают деньги, они суетятся, они не видят, что они охвачены огнем. Вот надо найти такую уловку, чтобы они это видели. И само рождение Сиддхартхи Гаутамы – это уловка. И его учение – это уловка, чтобы вывести их из огня. Так что то, чему учат Тхеравадины, это не истина, а уловка, метод с точки зрения махаянистов, которые на самом деле учат уже не уловкам, а истине. Но бодхисаттвы и в Махаяне продолжают действовать уловками. Второй такой же пример, их сотни, но я приведу только два, это в одном монастыре. Монахи заметили, что какой-то олень приходит на опушку, где расположены их хижины, и они стали его подкармливать. Оленю это очень понравилось, он стал приходить все чаще и чаще, и это была такая милая идиллия на уровне там, да, преподобного Сергия Медведя, святого Иеронима Стридонского и Льва, но конец совсем другой. Появился настоятель монастыря и пинками прогнал оленя. Удивленные монахи, которые не могли сказать настоятелю: «Ты что делаешь, гадина?» Они почитают настоятеля, но они его спрашивают: «Зачем ты прогнал этого чудного оленя?» А говорит: «Вам нравится этот олень?» «Нравится», говорит. «А тогда подумайте, вот вы его приручили, он теперь перестал бояться людей, и он выйдет так же не к вам, а к охотнику, а охотник его убьет. Так что ради того, чтобы олень жил, я ему показал, что человек – плохое, злое существо, и прогнал его с вашей поляны. Вы его воспитывали в ваших эгоистических целях, ну, говоря современным языком, а я его спас ради его жизни». Вот это и есть упая, это и есть искусные средства. Мы с вами уже упомянули имя Авалокитешвара. Это санскритское слово, это имя того бодхисаттвы, который станет Майтрей в будущем, а пока он владыка, милостиво взирающий на все существа. Так и переводится это имя. Авалокитешвара. Господь, владыка Ишвара, смотрящий вниз, смотрящий доли. В тибетском буддизме это спьян рас гзигс, смотрящий глаз. Это воплощение бесконечного сострадания всех Будд в нашем мире. Почитание его зарождается в первом веке в Кушанском государстве. Считается, что это вот такой бодхисаттва, иногда его называют эманацией, явлением Амитабхи, иногда Майтрей. Он принимает различные формы для спасения страждущих, стоны и вопли которых он слышит. Он является им, помогает им, выводит их, учит их. То есть он живой святой. В Китае его почитают и под женским именем Гуань-инь или Гуань-ши-инь, наблюдающая за звуками мира. Важно даже не то, что видит, а то, что слышит. В Японии это Каннон, тоже женщина, помощница Амитабхи. Его же именуют Падмапани, имеющий в руке лотос. Его сострадание безгранично. Он достигает даже до самого страшного ада Авичи и выводит огненного горячего ада и спасает, облегчает в нём муки и спасает из него грешников, приводя их в Сукхавати. Поэтому молитва Авалокитешваре или Гуань-инь – это благая молитва. То есть уже никаком как бы отсутствии молитвы каждый спаситель сам себе и в помине нет. Мир наполнен вот этими благими, добрыми существами, которые помогают человеку достичь уже не нирваны, а рая, а уж там дальше, знаете, будет видно, как из Сукхавати достичь состояния Адибудды, об этом даже мало кто вспоминает. Другое такое замечательное бодхисаттва нашего мира – это Маньчжушри. Маньчжушри – это великолепная слава, по-китайски вэньшу. Его изображают с мечом в руке, которым он разит ложь и заблуждение, часто это огненный меч, как у архангела Михаила, а в другой руке у него книга, излагающая 10 совершенств, или, как говорят, 10 парамид на санскрите, бодхисаттв. Он хранитель блаженной земли на востоке. Манджушри, если Авалокитешвара – проявление Каруны, то Манджушри – проявление мудрости. Мудрости всех Будд, праджни. Он – воплощение праджни Парамиты, высшей мудрости. Его образ присутствует уже в древнейшей литературе Махайни. Он решил быть бодхисаттвой в сансаре и не уходить в нирвану, пока не спасутся все существа. Кстати говоря, само слово «манджурия», «манджуры», оно происходит от слова «манджушри», потому что основатель династии Джурджений Нурхаци, основатель династии Цин, он считался воплощением манджушри. И поэтому страна, народ стали именовать манджурами. 10 парамид бодхисаттва, который сказал 10 парамид манджушри, это щедрость дана, правильное поведение шила, терпение кманти, мужество вирья, созерцание тхьяна, прозрение праджья, искусство в выборе средств, упая каушалья, решимость пранидхана, сила бала и знание джняна. Другой бодхисаттва ваджрапани, держащий молнию ваджру, да, ваджрапани, это проявление могущества всех Будд. Когда человек находится в отчаянных обстоятельствах, буддист, махайнист, он призывает ваджрапани, который должен ему помочь. Призывание ваджрапани – ом ваджрапани хумбхат. В Амбадха Сутти палийского канона рассказывается, как ваджрапани защищал честь Будды. Молодой брахман по имени Амбадха посетил Будду и оскорбил его, говоря, что клан Шакьев, из которого был родом Будда, является жалким и низким и должен преклоняться перед брахманами. Ну, он же кшатрий. А в ответ Будда спросил брахмана, не ведет ли его собственная семья происхождение от рабынь Шакьев. Амбадха продолжал оскорблять Будду, не отвечая на его вопрос. Когда Будда не получил ответа его второй раз, он предупредил Амбадху очень ласково, что его голова будет разбита на кусочки, если не ответит и в третий раз. И Амбадха поднял глаза и увидел, что над головой Будды стоит ваджрапани с дубиной ваджрой, готовый ударить этого брахмана по голове. И он быстро извинился перед Буддой и удалился. И вот ваджрапани, этот защитник чести Сиддхартхи Гаутамы, он тоже остается бодхисаттвой, защищающей всех буддистов. Это сила Будды. Уже в искусстве Гандхары он изображался в виде Геракла, в Индии – в виде Индры. И, кстати говоря, знаменитый китайский центр боевых искусств, монастырь Шаолинь, он был посвящен ваджрапани бодхисаттве. Еще один бодхисаттва – это кшита гарбха, лона земли, хранитель чистилища, хранитель ада, монах с жемчужиной, как его изображают, сострадательный тюремщик, по-китайски дизанг. В конце времени кшита гарбха разнесет все ады в дребезги. То есть идея то, что эти ады не вечны, они временны, их кшитигарбха уничтожит. Существует практика частого упоминания имени кшитигарбхи ради того, чтобы спасти предков, предков, которые совершили грехи, которые находятся в аду. Вот их, чтобы спасти, надо произносить имя кшитигарбхи. Если же тот человек сможет произносить имя бодхисаттвы кшитигарбхи 1000 раз в день, то по прошествии 1000 дней бодхисаттва прикажет духам и демонам, покровителям той местности, где он находится, охранять того человека до конца его жизни. Этот человек всегда будет иметь в достатке одежду и пищу, он не будет болеть и страдать, в доме, где он будет жить, не случится никаких бед, ничто не будет угрожать тому человеку, усердно практикуя имя, произнесение имени Кшитигарбхи, он добьется того, что однажды Бодхисаттва коснется своей рукой его головы и возвестит ему пророчество о том, что в будущем он непременно достигнет Бодхи. Это сутта основных обетов Кшитигарбхи, тоже одна из махаянистских сутр. Как говорится в одном махаянистском тексте, это как раз сутра основных обетов Бодхисаттвы Кшитигарбхи, которая издана в переводе Поповцева в издательстве «Евразия» в 2002 году, там говорится следующее. «О почитаемый миром! Я вижу, что многие из живых существ, настоящего и будущего, выбрав чистое место в южной части своего жилища, сооружают там киоты из глины, камня, бамбука или дерева. Если кто-либо из них поместит в такой киот нарисованный образ Кшитигарбхи, или же статую, сделанную из золота, серебра, меди или железа, если такой человек будет возжигать благовоние перед этой статуей, делать подношение Бодхисаттве, поклоняться ему и восхвалять его, то непременно обретет 10 видов пользы. Каковы эти 10 видов пользы? Земля ему будет приносить обильный урожай, в его семье будет царить постоянный мир, его прежде умершие родственники родятся на небесах, все ныне живущие обретут пользу и долголетие, он будет обретать все то, к чему стремится, он никогда не будет страдать от бедствий, связанных с огнем и водой, то есть пожаров и наводнений, он не будет страдать от нищеты, он не будет страдать от кошмаров, от страшных сновидений, духи будут охранять его, куда бы он ни пошел, он всегда с легкостью будет обретать доступ к буддийскому учению. О почитаемый миром, все живые существа настоящего и будущего, которые у себя дома смогут осуществлять эту форму поклонения, обретут названные выше 10 видов пользы. Как вы видите, дорогие друзья, эти 10 видов пользы уже ничего общего не имеют с учением Татхагаты, которое он сформулировал в своих проповеди запуска колеса Дхармы и вообще в тхеравадических проповедях. Это земные цели, ну или цели посмертного блаженства. Это цели легко доступны, то есть легко понимаемые, доступные в этом смысле, легко понимаемые, сознаваемые, к которым стремятся простые люди. Поэтому Махаяна, став колесницей многих, действительно ведет их уже не в мир угасание, а в мир благой жизни. Впрочем, ученый, подвижник и аскет Махаяны, он скажет, что это тоже уловка, потому что простой человек не может хватить сразу вот эту идею бездушности, анатты, абсолютные духи, абсолютные тяготы, ему нужны положительные цели. И вот это уловки, которые необходимы. Говорят, что даже великие буддийские мыслители и философы часто молились Кшитигарбхе или Амитабе, как бы тоже нуждаясь в таких подпорках. Другие Будды спасают иные миры и времена, все они происходят из изначального тела Будды, и тогда это тело Будды равно Атману Упанишат, и более того, оно намного менее строго, чем Атман Упанишат. Скорее, это уже индуизм с его многочисленными спасителями, с многочисленными ишварами, господами, которые помогают человеку достичь блага, блаженной цели. Также точно и женский образ. Должен быть обязательно женский образ спасительницы, ибо у женщины свои качества, своя мягкость, своя любовь, и этот образ запечатлен в имени Тара, звезда. Тара, женщина по имени Тара, дала обет стать Буддой в женском теле. И исполнила этот обет. Она родилась из слезы Авалокитешвары и стала его супругой. То есть, видите, уже и такой вот союз брачный почитается. Вот это как бы махаянистическая традиция, та, в которой живет сейчас Дальний Восток. Но мыслители и философы Махаяны, они подчеркивали, что за всем этим все равно присутствует Дхармакая, изначальный Будда, Адибудда, и все эти замечательные картины, простые, пленительные, они существуют для того, чтобы достичь татхаты, умение видеть мир таким, каким он есть. Татхата – это мать всех Будд. Таковость. Помните Татхагата? Так вот, Татхата – это таковость, умение видеть мир таким, как он есть. А каков же мир по сути своей? А по сути своей бессущностна не только личность, то есть анатта, не только анатта, но и образующая ее и всю сферу опыта дхармы. То есть дхарма найратнья. Все вот эти дхармы, они бессущностны. Мира нет. Наличие представления о самосущности чего-либо – это корень сансары. Отсюда ложность представления о вечном я, душе, субстанциональной личности. Все, что только что вот мы с вами рассказывали, все это было очень значимо, очень ценно, а все это иллюзия, потому что все бессущностно. Все существа – это Будда, не Будды на множественном числе, как часто пишут наши исследователи, а Будда. Поэтому это вот принципиальное отличие от христианства. Каждый в христианстве является Христом, но при этом и собственной личностью. Как помните, в Египте Осирис Пепи, Осирис Тети, также можем сказать Христос Иван, Христос Даша, каждый Христос, каждый член тела Христова, но он личность. Здесь же подчеркивается, что все существа – это Адибудда. Только неведение порождает иллюзию индивидуального сенсорического существования. Поэтому в абсолютном смысле спасать некого и не от чего. И в этом смысле бодхисаттвы, им нечего делать. Но есть иллюзия существования. И в этой иллюзии, разбивая эту иллюзию умелыми приемами упайи, действуют бодхисаттвы. Именно иллюзию надо рассеять. И все откажутся в татха-гата-гарбхи, то есть в утробе татхаты, в Адибудде. И все перестанут быть всеми, и будет один Будда. Будда – синоним истинной реальности, как она есть, пхута татхата. Будду нельзя опознать по внешним признакам, он не человек, это не Сиддхартха Гаутама. Будда – это абсолютная реальность, которая здесь и сейчас, и которая одновременно всюду, но которую мы не видим в силу нашей, ну, если угодно, приверженности миражу вечного и личного существования. Истинная реальность не может быть описана. То, что может быть описано, нарисовано, изваяно – это не истинная реальность. А поскольку Будда, человек, естественно, изображался и описывался и вся Трипитака – это описание слов Будды и его указов. То есть это все не истинная реальность. Нет ни страдания, наконец. Истинная реальность постигает созерцанием, которое и есть праджнапарамита. Но, соответственно, праджнапарамита сутра отрицает сама себя. Если есть истинная реальность, она не может быть описана. А то, что описано, не истинная реальность. Так что в этом парадоксе заключена махайянистическая традиция. И, наконец, последнее, что прямо сказано в сутре сердца, я же вам обещал ее прочесть, это то, что нет ни страдания, ни причины страдания, ни прекращения страдания, ни пути. Я позволю себе прочесть эту маленькую, совсем маленькую сутру сердца, она меньше, чем на страницу, чтобы вы почувствовали, как в ней отрицается все то, что так дорого буддисту Тхаравады. Это примерно то же самое, как если бы некий проповедник христианства сказал, что нет ни Христа, ни ада, ни рая, ни блага, ни Нагорной проповеди, нет ничего. Какое это христианство? А вот теперь послушайте, что говорится в сутре сердца. Бодхисаттва Авалокитешвара во время осуществления глубокой праджнапарамиты ясно увидел, что все пять скандх пусты. Тогда он избавился от всех страданий, перейдя на другой берег. Шрипутра, чувственно воспринимаемое, не отлично от пустоты. Пустота не отлична от чувственно воспринимаемого. Чувственно воспринимаемое – это и есть пустота. Пустота – это и есть чувственно воспринимаемое. Группы чувств, представлений, формирующих факторов и сознания также точно таковы. То есть пять сканх, да? А не это пустота. Шрипутра – для всех дхарм пустота – их сущностный признак. Они не рождаются и не гибнут. Не загрязняются и не очищаются, не увеличиваются и не уменьшаются. Поэтому в пустоте нет группы чувственно воспринимаемого, нет группы чувств, представлений, формирующих факторов и сознания, нет способностей зрительного, слухового, обонятельного, вкусового, осязательного и умственного восприятия. Нет зримого, слышимого, обоняемого, ощущаемого вкусом осязаемого, и нет дхарм, нет ничего от сферы зрительного восприятия и до сферы умственного восприятия. Нет неведения, и нет прекращения неведения, и так вплоть до отсутствия старости и смерти. Вы понимаете, речь идет о 12-звенном пути. И отсутствие прекращения старости и смерти. Нет страдания, причины страдания, уничтожения страдания и пути, ведущего к прекращению страдания. Это уже отрицание, как вы понимаете, арийской восьмизвенной стези. Нет мудрости, и нет обретения, и нет ничего обретаемого. Смотрите, нет мудрости. В праджнапарамите говорит, что нет праджни. Мудрости. По той причине, что бодхисаттвы опираются на праджнапарамиту, в их сознании отсутствуют препятствия. А поскольку отсутствуют препятствия, то отсутствует и страх. Они удалили и опрокинули все иллюзии и обрели окончательную нирвану. Все Будды трех времен по причине опоры на праджнапарамиту обрели аннутара, самьяк, самбодхи, то есть высшее просветление. Посему знай, что праджнапарамита – это великая божественная мантра, это мантра великого пробуждения, это наивысшая мантра, это несравненная мантра, наделенная истинной сутью, а не пустопорожняя. Поэтому и называется она мантрой Праджнапарамиты. Эта мантра гласит: «Гате, гате, парагате, парасамгате, бодхи, сваха». Сутра сердца Праджнапарамиты закончена. Эту мантру мы переведем так: «О, приводящее за пределы, приводящее за пределы, переводящее за пределы, уводящее за пределы пределов, уводящее за пределы пределов беспредельного, к пробуждению славься». То есть оказывается, что эта истина достигается не величайшим подвижничеством, а повторением этой мантры и восприятием этого учения. И отсюда происходит философия йога-чары, сутра развязывания узлов глубочайшей тайны, Сандхи Нирмочана сутра. Это философское учение, которое объясняет философски то, во что верят сотни миллионов людей: в землю Сукхавати, в милостивый Бодхисаттв, в то, что Бодхисаттва спасется после всех, и что даже те, кто не приемлют индивидуальное спасение, все равно спасаются и после всех придут к спасению, так называемые ичхантики, среди них и Бодхисаттвы. Все войдут в нирвану, и мужчины, и жены, все обладают природой Будды, и надо эту природу осознать. На этом основано знаменитое движение Нитерен Сю и возникшее на его основе общество ценностей, хорошо многим известное Сока Гакай. То есть вы понимаете, что Махаяна – это вера, вот как произошло, вера расширилась, включила в себя многих, получила массу подпорок в форме вот этих простых целей и философски вновь была осознана как движение к тому же, той же нирване, к абсолютному угасанию, но только через массу уловок, предлагающих понятные жизненные, ну и сверхжизненные, да, религиозные цели. Но это все уловки на пути к единому Адибуддхе. Вот такова Махаяна, дорогие друзья.